В барак вошел молодой мужчина. Он был худощав, смуглолит, с карими глазами и густыми вьющимися волосами. На левой руке у него была рукавица, а на ногах, как и у хозяина, башмаки с высокими каблуками. «Не видали моего старика?» — спросил он. «Он только что был здесь, кудряш», — сказал уборщик. «Наверное, пошел на кухню». «Пойду догоню его», — сказал кудряш. Но тут он заметил незнакомых людей и остановился. Он злобно поглядел на Джорджа, потом на Ленни. Руки его медленно согнулись в локтях, кулаки сжались. Он весь напрягся и слегка присел. Теперь он бросил на них одновременно оценивающий и вызывающий взгляд. Ленни съежился под этим взглядом и робко переминался с ноги на ногу. Кудряш с опаской подошел к нему поближе. «Вы, стало быть, и есть те новенькие, которых ждал мой старик?» «Мы только что пришли. Пусть говорит вот этот верзила». Ленни в растерянности съежился еще больше. «А если он не хочет говорить?» — сказал Джордж. Кудряш резко повернулся к нему. «Богом клянусь, я заставлю этого верзилу отвечать, когда его спрашивают. А ты-то чего суешься?» «Мы с ним вместе работаем», — сказал Джордж угрюмо. «Вот как?» Джордж весь напрягся, но не двинулся с места. «Да, вот так». Ленни беспомощно поглядел на Джорджа, не зная, что делать. «И ты не позволяешь ему говорить, что ли?» «Пускай говорит, если хочет чего сказать». «Мы только что пришли», — тихо сказал Ленни. Кудряш, сразу успокоившись, поглядел на него. «Так вот, в другой раз отвечай, когда тебя спрашивают». Он повернулся и вышел. Руки его все еще были слегка согнуты в локтях. Джордж проводил его взглядом, потом посмотрел на старика. «Слушай, какого черта ему надо? Ленни ему ничего не сделал». Старик опасливо покосился на дверь, чтобы убедиться, не подслушивает ли кто. «Это хозяйский сын», — сказал он тихо. «Ловко дерется, боксом занимался, выступал в легком весе, лихо дрался». «Ну и пусть», — сказал Джордж. «Нечего ему приставать к Ленни. Ленни ему ничего не сделал. Что он имеет против него?» Старик подумал немного. «Ну, вот какое дело. Кудряш, как и многие, которые малы ростом, терпеть не может здоровых парней, так и лезет в драку. Видно, они его бесят, потому что сам он низкорослый. Ты, наверное, не раз видел таких. Все время задираются». «Конечно», — сказал Джордж, — «я много перевидал такой мелюзги. Но этот кудряш пусть лучше не думает, что Ленни ему спустит. Ленни не очень-то ловкий, но этому сопляку крепко достанется, ежели он ввяжется в драку с Ленни». «Ну, кудряш, ужас какой ловкий», — с сомнением сказал старик. «Я всегда считал, что он не по справедливости поступает. Положим, кудряш пристанет к такому вот здоровяку и вздует его. Тогда всякий скажет, какой молодчина этот кудряш. Ну, а положим, он пристанет и его самого вздуют. Тогда все скажут, вот, связался черт с младенцем, и, может, даже всем скопом вздуют того здоровенного. Я всегда считал, что это не по справедливости, а только кудряш никому не дает спуску». Джордж посмотрел на дверь и сказал с угрозой: «Ну, пускай лучше держится от Ленни подальше. Ленни не драчун, но он сильный и не знает этих ихних правилов». Он подошел к столу и сел на один из ящиков. Собрал карты, стасовал их. Старик присел на другой ящик. «Не говори кудряшу, что я тебе про него рассказывал. А то он с меня шкуру спустит. Ему что? Его-то не выгонят. Он ведь хозяйский сынок». Джордж стасовал колоду и начал переворачивать карты, глядя на каждую и бросая ее в кучу. «Сдается мне, что этот кудряш просто сучий сын», — сказал он. «Не люблю такую вот злобную мелюзгу». «Он еще хуже стал в последнее время», — сказал старик. «Женился недели две назад. Живет с женой в хозяйском доме. Кудряш с тех пор, как женился, совсем осатанел». «Может, перед женой храбрость свою показать хочет?» — проворчал Джордж. Старик обрадовался случаю посплетничать. «Видал рукавицу у него на левой руке?» «Да, видал». «Так вот, она вся пропитана вазелином». «Вазелином? На кой шут?» «Вот дело какое. Кудряш говорит, что эту руку он для своей супружницы умягчает». Джордж внимательно рассматривал карты. И не стыдно ему про это языком трепать. Старик оживился. Он все-таки заставил Джорджа сказать плохое о хозяйском сынке. Теперь ему нечего было опасаться, и он разоткровенничался. «Вот погоди, увидишь его супружницу». Джордж снова стасовал карты и стал медленно, старательно раскладывать пасьянс. «Хорошенькая?» — спросил он небрежно. «Да, хорошенькая, но...» Джордж внимательно рассматривал карты. «Что но?» «Мужчинам куры строит». «Да ну! Две недели как замуж выскочила, и уже куры? Может, поэтому Кудряш и осатанел?» «Я видел, как она с рослым, это самое. Рослый у нас старший возчик, славный малый. Ему не надобно носить башмаки на высоких каблуках, чтобы его слушались. Так вот, я видел, как она с ним пробовала. А Кудряш не видел. И с Карлсоном тоже». Джордж притворился, будто ему это неинтересно. «Кажется, предстоит потеха». Старик встал с ящика. «Знаешь, что мне сдается?» Джордж не ответил. «Сдается мне, что Кудряш женился на потаскушке». «Не он первый, не он последний», — отозвался Джордж. Старик поплелся к двери. Его старая собака подняла голову и огляделась, потом с трудом встала на ноги, собираясь идти за ним. «Надо налить для ребят воду в умывальник. Они скоро придут. Вы ячмень ссыпать будете?» «Да». «Смотрите же, не говорите ничего Кудряшу». «Само собой, не скажем». «Так вот, ты приглядись к ней. Сам увидишь, потаскушка она или же нет». Он вышел за дверь на яркий солнечный свет.